эмоциональный и психологический фон подростка. Наступает возраст, когда ученик уже в значительной степени старается проявить самостоятельность и показывает повышенную работоспособность по сравнению с младшеклассниками. И тут-то, сообразив, что ребенок уже кое-что может, на него накидываются с невероятно объемной школьной программой средних и старших классов. «Это вам не начальная школа», — говорят учителя, — «вы большие уже». А те бедолаги и начальную-то тянули к четвертому классу с трудом и слабо скрываемым отвращением. Нет, скорее всего, материал не был так уж сложен. Просто его было так много, что больше половины в целях самосохранения пришлось пропустить мимо. А тут еще больше. Да, дети подросли, но только они как-то что-то переварили, а на них уже выливают новый ушат каких-то новых материалов, столь же мало структурированных, как и в начальной школе. И по какой-то неведомой причине ни учителя, ни методисты, ни разработчики образовательных стратегий, как правило, не задумываются, а что же нужно самому подростку. Вот прямо сейчас. А ведь человек в этот момент испытывает серьезные изменения в своем организме. Происходит качественный скачок в развитии, причем у каждого свои особенности этого скачка. У подростка в голове роятся разные вечные вопросы. Кто я? Кем меня считают друзья, родители, учителя? Что происходит со мной сейчас? Почему я меняюсь и кем я стану? Почему время от времени в голове такой хаос? Как стать частью общества, найти единомышленников? Почему я чувствую одиночество и так далее? Периодически подростки могут так отключаться от внешнего мира, что и сами не замечают, а попытки поставить их на место при их плохом поведении, не разбираясь в ситуации, вызывают агрессию или наоборот апатию. И вот при всем при этом детям каждый божий день вещают на уроках, что самое важное в жизни – это научиться решать квадратные уравнения и вычислять тангенс угла, непременно помнить строение тела дождевого червя и правильно записывать окислительно-восстановительные реакции, а также крайне важно помнить переживания 30-летнего князя Андрея Болконского из «Войны и мира». Печальна судьба детей, которые этому поверят. Да, именно в подростковом возрасте многие определяются с будущей профессией, но далеко не все еще к этому готовы в таком возрасте, тем более, когда мир развивается так динамично, когда так много меняется и появляется нового, тем более, что выбор профессии не обязательно на всю жизнь. Важнее всего то, что будущая профессия, как и некие базовые знания, необходимые во взрослой повседневной жизни, конечно же, необходимы каждому. Однако все это должно устанавливаться на фундамент общечеловеческих личностных качеств и моральных норм, умение взаимодействовать с людьми, постоять за себя, причем не с помощью драк, как это принято в школе. Продуктивно сотрудничать, выстраивать отношения на фундаменте личностных установок. Иначе все остальное будет бесполезно, так как не умеющий выстраивать отношения, не способный к саморегуляции, самоконтролю человек будет иметь много проблем в обществе, на работе. Кроме того, сам по себе может стать несчастным и одиноким в результате не складывающихся личных отношений, отсутствия друзей. У такого и на работе будут проблемы. Или вырастет тираном, паразитом, преступником, неспособным к сочувствию и взаимопомощи. Это также не самое полезное приобретение для общества, прямо скажем. Но вот этому-то фундаменту школа сейчас совсем не дает формироваться, загружая подростков чем угодно, лишь бы им не дать свободно общаться, учиться у взрослых хотя бы элементарной коммуникации и выстраиванию отношений. уровнем выше, чем просто бормотание «Здрасте, Марья Ивановна», когда учитель входит в класс. Получается, что если подростки и осваивают описанные выше премудрости, то скорее вопреки школе и часто далеко не в полном объеме и непоследовательно. Болтают на уроках, получая замечания, носятся на переменах вместе, сбегают с уроков наконец или, что хуже всего, по-тихому играют в сетевые игры все время, пока находятся в школе. Так и на уроках почти не мешают. Но что-то делать вместе, кроме каких-то элементарных заданий в парах или в формальных группах, где по факту работает только один, ну максимум пара человек, подростки так и не научаются на школьных занятиях. А пообщаться с родителями время есть не всегда, особенно если сетевые игры продолжаются и после школы. Таким образом, школа упорно мешает развитию фундамента личности. При этом кидать в зыбкое болото хаотичные учебные материалы кажется совсем уж бесполезным. Тем более, понятна и нулевая отдача такого обучения. Тем временем, в организме подростка происходят ключевые перестройки, связанные с наступлением полового созревания и изменением гормонального фона, когда он может быть сам растерян и не понимать, что с ним происходит. В такой ситуации важны доверительные отношения с ним. Часто требуется что-то подсказать. Важно понимание и сочувствие, а не жесткие, постоянно растущие требования в школе, когда цена любой ошибки очень высока. В то же время важно и тонко чувствовать потерю мотивации или просто лень, и отличать их от возрастных рассеянностей и перепадов настроения, невнимательности, имеющих именно возрастной характер переходного возраста. При половом созревании возникает и масса интимных вопросов, а все остальное может отходить далеко на задний план. Но в то же время возникают и периоды прилива сил, особенно в старших классах, желание активной деятельности. И тут важно вовремя поддержать, помочь направить энергию в созидательное русло, помочь опытом при необходимости, давать больше возможностей для самостоятельной деятельности, тематической, осознанной самоорганизации и активности, в том числе физической. Конечно, подробно разбираться с каждым конкретным ребенком должны прежде всего его родители. Вести задушевные беседы, налаживать отношения в случае конфликтов и учить тому же ребенка, показывать достойный пример в непростых жизненных ситуациях и так далее. От учителей и методистов же требуется в первую очередь понимание того, что резкие изменения в организме непременно скажутся и на процессе обучения, как в виде кучи новых идей в голове подростка, развития ряда навыков, так и временного снижения работоспособности и необходимости иметь достаточно времени для самопознания, попробовать новое и посвятить себя деятельности по душе или поиску новых интересов. Именно в этот период процесс обучения не может быть выстроен линейно и должен тонко учитывать особенности развития детей или хотя бы не мешать ему. А ведь это почти все школьные годы, как минимум большая их часть. Учителя в школе просто обязаны учитывать, что подростков порой корежит изнутри просто по физиологическим причинам, и от них тем более невозможно требовать ровной учебы и идеальных результатов в каждый момент учебного времени, тем более при постепенно нарастающей нагрузке. Скорее, учитель может завоевать авторитет, увлекая подростков совместным, интересным делом, даже просто внеклассными мероприятиями, где можно свободно общаться безо всякого регламента и жестких временных ограничений и делать что-то вместе. Вместе отдыхать, искать людей, с которыми комфортно, учиться взаимодействовать с теми, кто не очень приятен и так далее. известная практика для объединения подростков – выходы на природу, хотя такое не всегда доступно в силу разных обстоятельств. Как минимум, учитель ни в коем случае не должен мешать становлению личности подростков, так как на этом фундаменте можно построить многое – вырастить достойных людей, семьянинов, организаторов, работников. Например, если учитель слышит, что на уроке начинается болтовня совсем не по теме урока, конечно, необходимо отложить это до перемены, но нужно стараться сделать что-то, чтобы немедленно увлечь болтунов. Если болтают, обсуждая что-то по теме, попросить прибавить громкость и пригласить присоединиться к дискуссии всех желающих. Если тема, которую обсуждают болтающие ученики, несколько в стороне от темы урока, но очевиден искренний интерес, можно позволить вкратце поговорить и об этом, и обязательно при случае вернуться к данной теме более подробно, порекомендовать информационные ресурсы, предложить сделать совместно что-то по этой теме. Таким образом, может и сократиться объем информации, переданной на уроке, тем более, что не всем может быть интересна конкретная тема, а кто-то, напротив, не будет хотеть от нее отступить. Но некоторые навыки взаимодействия и примеры поведения в коллективе подростками будут усвоены. При желании многое можно буквально обратить в учебный материал. Также важно рассказывать подросткам про нормы поведения, эмоции, этику, тело человека и основные принципы его функционирования. Не сухую анатомию и физиологию с кучей терминов и непонятных деталей без объяснения их связи. Именно это интересует большинство подростков. Очень важны раздельные и совместные занятия мальчиков и девочек для освоения основ ведения хозяйства с региональными, национальными и другими особенностями. Это помогает самоидентификации, к тому же часто уже изначально интересует подростков. Как это ни политкорректно звучит, но мужчины и женщины по определению не могут быть равны. Разница кариотипа и генома и, как следствие, различия в эмбриональном развитии, строении и гормональном фоне, разная роль в обществе в силу фундаментальных различий, хоть, конечно, и имеют достаточно общего. Одни вещи легче даются большинству мужчин, другие – большинству женщин, хотя попробовать все тоже не лишнее. Например, многие мальчики интересуются кулинарией, и из них вырастают отличные повара, а для девочек это чаще рутина. Важно уметь готовить многое оперативно. При этом девочкам может быть интересно и гвозди позабивать. Иногда даже просто для того, чтобы понять, что это все же, как правило, лучше выходит у мальчиков. Отличная практика была во времена СССР, когда девочки готовили какое-то блюдо на уроках труда, а мальчики что-то мастерили, в том числе работали на станках, а в конце урока девочки угощали их собственноручно приготовленными блюдами. Было просто весело, даже если табуретки и блюда не совсем удавались. Несомненно, в период активных гормональных, психологических и прочих перестроек в организме учеников, алгебра и все остальное должно уйти на второй план при обучении. Разумеется, не исчезнуть вовсе. Просто важно честно признать, что она и так априори для детей на 10-м плане. Это очевидный факт. И то, чем они реально озабочены в поворотный момент своей жизни, действительно важнее в данный период. Одно признание этого поднимает авторитет учителя и любого, кто сумеет это понять, а уж грамотный учитель всегда сообразит, как вплести жизненно важные знания во все это. Тем более, что неиспорченные дети, стоит им немного подрасти, и сами с жадностью вцепятся в учебный материал, когда придет их время. Особенно, если учителями и самими программами будет признано их право на жизнь и развитие помимо учебы. Повторим, Крайне необходимо, чтобы у учителя была свобода делать это, варьировать программу обучения в зависимости от конкретной ситуации в классе, конкретных учеников и их развития. Психология формирующейся личности весьма неустойчива, и дело не в личности самой по себе, то есть не в том изначальном доминантном наборе характеристик, которые отличают одну личность от другой вне зависимости от внешних влияний на фоне устойчивости во времени. Речь идет о том, что в процессе взросления те или иные стороны личности по-разному активируются на разных этапах, нередко вступают в противоречие с окружающей средой, подчас пробуждаются парадоксально в таком противоречии и, соответственно, в итоге находят не иные формы выражения, чем можно было бы предполагать. Молодой человек всегда идет по жизни на ощупь, он всегда уязвим. Но это неуязвимость уже сформировавшегося старшего возраста. Опытность тут тоже играет скорее вторичную роль. Ведь можно сказать, что есть и опытность уязвимости. Молодой человек более не знает, но предощущает. Он часто не умеет надлежащим образом сформулировать то, что для него жизненно важно, значимо. Это в итоге накладывается и на особенности физического взросления, когда гормональный фон весьма неустойчив и склонен к отражению болезненных реакций. Образование должно делать все, чтобы с одной стороны учитывать эти реалии, а с другой стороны быть именно тем очагом, у которого формирующаяся личность в спокойной и доверительной обстановке может получить всестороннее объяснение происходящих процессов и нелицемерную поддержку в принятии решений или устранении проблем. Подростки склонны к болезненным и чрезмерным реакциям, необходимым их личностям для самоутверждения, а лучше сказать, для определения собственных границ и пределов, для корреляции поведения с окружающей действительностью, для расставления приоритетов и объяснения устойчивой мотивации. Если система образования не дает личности аппарат для анализа и критического отношения к реальности, то свойственные от природы потребности в этом найдут противоречивые и весьма болезненные выходы, подсознательно травмируя неустойчивую, но восприимчивую психику на всю жизнь. Именно предоставление точек опоры в виде последовательно, ясно, четко и аргументированно сформулированного аппарата аналитического и критического мышления и восприятия способны помочь человеку в его поиске себя самого. Молодые люди в период взросления неизбежно ставят под сомнение авторитеты как на межличностном, так и на социальном уровне. Это связано с тем, что каждое поколение, не говоря уже о личности, имеет свою неповторимую вариацию набора ценностных приоритетов, и каждый из них противоречив и неоднозначен. Если же у человека, равно как и общество в целом, не сформированы базовые критерии того, как выстроить набор в систему, исходя из его реальных значимых интересов и потребностей, ценности вступают в противоречие. Этот хаотический дисбаланс, как правило, слабо осознается в такой ситуации и ведет к печальным последствиям. При этом на физическом уровне интеллектуальный и эмоциональный разлад, как следствие, приводит и к гормональному. Поэтому последствия взросления личности в условиях искусственной среды образовательной системы, не отрегулированной и не сбалансированной внутренне, бесспорно отражаются на уровне каждой отдельно взятой личности, прошедшей через нее. Совокупность данного опыта может и должна служить своеобразным катализатором работы системы и нахождения недостатков в ее функционировании, равно как и их устранении.